В Матфея 10:42 написано, кто напоит одного из малых сих чашей холодной воды во имя ученика, не потеряет награды своей. Кого имел в виду Христос под словом «малых»? Друзья, там становится понятным по тексту, если немножко шире читать, написано, если кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. Примет праведника во имя праведника, получит награду праведника. Если напоит чашей холодной воды во имя ученика. Значит, малые сии – это ученики Иисуса Христа. И если кто-то им оказывает поддержку во имя ученика, в смысле во имя служения Христу, тот получит награду от Бога. Написано, не потеряет награды своей. По тексту главы, друзья, можно подразумевать, что речь идет не только о событиях сегодня, но и о событиях во время Великой скорби. Там тоже ситуация будет похожая. Некоторые проповедники говорят, что Христос сказал ученикам, то все относится и к нам. А я говорю, не все. Например, идите, научите все народы. Это да. А вот больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Да и еще берите, змеи не повредят. Попробуй, если тебе не надо, не дано будет свыше. Ведь в Коринфянам написано иному слову мудрости, иному дары исцеления, иному чудотворения и так дальше. Братья и сестры, я думаю, что не все слова в Библии принадлежат нам. Не все, что сказано было апостолам, должны делать мы. Ну, например, Христос Петру сказал, пойди, закинь удочку и рыбу поймай. Я думаю, если это применять буквально, то нам надо заниматься рыбалкой каждый день. Ловить рыбы и пытаться во рту что-нибудь у нее найти. Но это было сказано Петру, и ни в коем случае это не относится ко мне. Ну, вот так. В Деянии апостолов 8:29 написано, «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». И мы знаем, что Филипп подошел. Скажите, как Дух сказал Филиппу? Это был голос, или мысль, или побуждение? Как вы думаете? Братья и сестры, это мог быть голос, или мысль, или побуждение? Как написано здесь? А как это было точно, я не знаю, и никто не знает. Друзья, больше, как я думаю, я больше предполагаю, что это был голос. Но это был голос только Филиппу. Если был рядом человек, он бы этот голос не услышал. Но это я так думаю и не больше. Это могла быть мысль или побуждение. Потому что Дух Святой может говорить по-разному. Наша только задача, друзья, чтобы слышать Его голос. Написано, ушами с трудом слышат. Мне кажется, это про многих верующих. Мне думается, нам надо больше молиться, чтобы нам слышать голос Духа Святого, слышать ясно и легко отличать от других голосов. Две записки я прочитаю последовательно сразу, хотя они не одинаковые. Братья, когда на библиотеке или на благовестии встречается одержимый человек, затем начинает навязывать свои слова или вести себя неадекватно, то должны ли мы говорить ему повеление именем Иисуса Христа, запрещать, требовать замолчать, или можно просто помолиться? И вторая записка. Хочется услышать совет или наставление. Бывают случаи, например, пьяный человек подошел к братьям на библиотеке, начал рвать литературу, а потом кулаками бить братьев. Написано, подставь щеку, щеку, правильно. Или не протився злому. А можно ли в крайних случаях в самообороне этого человека скрутить и прижать к земле? Друзья, вопрос трудный. И немножко искушающий. Ну, я не хочу сказать, что братья авторы записки искусители, но чуть-чуть есть. Вы знаете, я пошел в армию и был как бы только-только уверовал. Я крещение даже принял на проводах в армию ночью. В 12 ночи меня покрестили, а в 5 утра я в армию шел. Ну, не очень опытный, я не очень знал, как мне себя вести, но я написал письменный отказ от присяги и от оружия. И вот там мне задают такие вопросы. Много было бесед. Сначала в тюрьму посадили, а потом через время освободили. И вот беседуют. А если твою мать поведут на расстрел, и у тебя рядом автомат лежит, что будешь делать? Братья и сестры, вот когда и будет, тогда и будем думать. Бог подскажет. Ну, а вообще, друзья, от таких случаев нам лучше бы молиться, чтобы нас Бог ограждал. Ну, например, подошел человек и начал там сквернословить, и я подумал, что он одержимый. И злой нечистый дух именем Иисуса Христа приказываю. Да, а там злой дух и ни при чем. Просто это человек нервный или психически больной. Понимаете, да? Однажды был такой случай. Ну, две сестры допекали одного брата. Ну, знаете, бывают сестры допекучие и братья такие, которые отбиваться умеют. Но этот брат говорит: «Отойди от меня, сатана!» Ну, знаете, получился конфликт, который я за год с трудом залечил. А он мне говорит: «Христос даже так сказал». И я тоже имею право, я его ученик. Ну и все такое. Друзья, вообще-то в Библии написано так. Золотые яблоки в серебряных сосудах. Это слово сказано прилично. Нам следует быть аккуратными. И вот с этим человеком, который собирался рвать литературу и сделать попытку, можно же подойти к нему и сказать: «Друг, давай мы чуть отойдем, поговорим с тобой. Я тебе хочу что-то сказать». И сказать ему что-нибудь аккуратное. И смотришь, он начал улыбаться, и все, и даже нас охранять начал. От таких, как он. Понимаете, да? Друзья, а здесь вот скрутить и прижать к земле, я думаю, что придет полиция, и не его заберут, а вас. Понимаете, да? Они сориентируются так, как их учили. Вот. И вас заберут, тех, кто к земле прижал. Понимаете? И попробуй, потом докажи. Поэтому, друзья, я думаю, что если в библиотеках, где вы, конечно, я больше сторонник, чтобы там не были люди, ну, сестры, две сестры слабеньких только. Неплохо, если там и братья, и все. Потому что тот, кто, скажем, бесчинный, он посмотрит на высоту роста и подумает, стоит или не стоит. Понимаете, да? Вот. Тем не менее, братья и сестры, в конкретной ситуации нам надо молиться, чтобы нами Дух Святой руководил. Поставили мы большую палатку, ну вот что у нас в лагере там, ну почти 1000 мест можно было поместить. И вот палатка полная, около 1000 человек в палатке. И я у микрофона, и два человека зашли пьяненьких, и матом выкрикивают всякие нелепости. А я им говорю: «Успокойтесь, или вас сейчас уведут». Они нет, они так думают, что мы вот так вот, знаете. А я говорю: «Братья, уведите их». Подошли братья, под руки и увели, и все. Ну, кто-то скажет: «Вот Антонюк так поступал, и нам можно». Скрутили и прижали к земле лицом к асфальту, понимаете, да? Поэтому нам следует быть аккуратными и осторожными в таких. И все-таки чувствовать, а что нам в этом случае Бог позволяет. Чтобы, ну, как бы нам действовать вот, ну, с молитвой. И тогда Бог будет нас и ограждать, и нас будет, нами будет руководить. И, ну, в целом-то, я думаю, что Бог поможет. А конкретно сказать, можно или нельзя, ну, в общем-то, я сейчас даже и не готов.